Мы поделили фронт работ. Гермиона пообещала расспросить Крама насчет профессора Каркарова, а я решил начать с Сириуса и мамы. И пошел в спальню, чтобы пообщаться без свидетелей. «Что-то случилось», — ответил крестный почти мгновенно. «Не-не, все нормально». Поспешил я его успокоить, и для начала уточнив мамино местонахождение, перешел к делу. У кого дальние, у кого близкие родственники были у всех преподавателей. Мы с Сириусом какое-то время решали, наличие чьей родни ему стоит проверить. Потом подошла мама, ничего нового о профессорах Хогвартса она не сказала, разве что знала, почему у МакГонагалл нет близких родственников. «Мам, а ты вчера министерство случайно не захватила и чем ты, кстати, была недовольна?» «Ша», — отреагировала на мой вопрос мама сердитым шипением. «Вместо того, чтобы как положено послать к тебе группу быстрого реагирования, эти бездельники ограничились сигналом в отдел по злоупотреблению магией. Извини, не понял». Намекнул я на потребность в более развернутых пояснениях. «Гарри, закон об ограничении волшебства для несовершеннолетних был принят после появления первого темного лорда, потом его несколько раз отменяли и возвращали. Последний раз вернули, когда мне было 15. Война набирала обороты, мама говорила, прикрыв глаза, часто случались нападения на дома маглорожденных волшебников, и было решено вернуть практику высылать группы быстрого реагирования на любое проявление магии со стороны детей, естественно, запретив при этом колдовать на каникулах. Опять не понял, упсы же совершеннолетние, и защищающийся ребенок, получается, колдует в присутствии взрослых. «Двоечник ты, сынок», — припечатала мама. «В магии намерение стоит на втором месте после силы. У упсов же, сам понимаешь, намерение оберегать меньше, чем у случайного прохожего». «Ясненько. А когда Волан-де-Морт исчез, они закон не отменили. Кстати, инструкции для группы быстрого реагирования в закон входят или идут отдельно?» — спросил я, уже подозревая, что в ближайшее время закон отменит. Ну или вновь создадут группы быстрого реагирования. Чего только не бывает. «Входит», — подтвердила мама. «Одно без другого не отменить». Зашедший в спальню Невилл застыл у входа, поняв, с кем я разговариваю. «Нев, иди сюда, иди», — мне пришлось слегка нажать, чтобы он сдвинулся с места. Мама, как оказалось, была хорошо знакома с его родителями и выразила Невиллу свои соболезнования по поводу их судьбы. Потому, как он напрягся, стало понятно, что тема закрыта. Но раз мама сказала судьбы, а не смерти, получается, они живы. «Спасибо, миссис Поттер», — тем не менее благовоспитанно пробормотал Невилл. «Я тоже вам сочувствую». Я немного погадал, стоит ли сейчас задавать вопросы по поводу родственников преподавателей, и решил, что стоит, ведь Невилл в моем списке. «Слушай, я вот четвертый раз состоюсь на рождественские каникулы, и преподаватели все эти 4 года также не покидают Хогвартс», — начал я издалека. Результаты допросов мы с Гермионой сравнивали за обедом. «Смотри, Гарри, у Каркарова семьи нет, и человек он ненадежный. Про мадам Максим мы ничего не знаем. У остальных преподавателей, кроме Снипа и Грюма, родственники есть, ведь даже двоюродные внуки могут быть рычагом давления. И что мы будем с этим делать?» «Проверкой родственников займется Сириус. Он начал уже сегодня после нашего разговора, а вечером я ему передам остальную информацию». Гермиона была рада узнать, что ее труды не пропадут зазря. А я вспомнил еще об одном персонаже и напомнил о нем подруге. Кстати, Барти Крауча тоже есть чем шантажировать. Есть, но он присутствовал только на пиру и на церемонии и имел крайне мало шансов заколдовать кубок и бросить туда твое имя. А ведь нужно было еще украсть твою подпись. «Привет, ребята», — под конец обеда появился Рон. За столом Рейвенкла пододвинула себе тарелку Мэнди. «Как игра? Мне на самом деле было интересно, кто окажется круче, магловский мастер или маг-самоучка». «Здорово. И кто выиграл?» — тоже заинтересовалась Гермиона. «Да мы только начали, вот, пришлось прерваться», — Рон демонстративно поднял вилку с кусочком мяса. «А Снейп на обед так и не явился. Безобразие». Вывалив на Рона все новости, мы таки отправились делать уроки. Гермиона меня уговорила. «А что, идей все равно больше нет. Поэтому о появлении в школе сотрудников ДМП с аврорами мы узнали от Лаванды Браун. Мы пойдем с ними говорить», — уточнила наши дальнейшие планы Гермиона. «Будет нужно, сами вызовут», — успокоил я девочку и вернулся к написанию эссе. «Нас не позвали. В общем-то я тоже не вижу смысла меня допрашивать, но не может быть, чтобы магический порядок ведения следствия сильно отличался от магловского. Может, ребята это дело отложили на потом, когда заняться будет нечем. Пока же они опрашивали старшекурсников и преподавателей, о чем уже через полчаса говорила вся школа. За ужином гриффиндорцы делились впечатлениями от допроса. Действительно, список вопросов следователя мага от аналогичного списка следователя могла ничем не отличается. «Что происходит?» – спросил снова опоздавший Рон. Гермиона его в двух словах просветила. «Вот что значит сидеть в библиотеке», – вздохнул он. «Жизнь мимо пройдет, и не заметишь. Смотрите, Снейп», – привлек я внимание ребят и достал карту мародеров. «Похоже, его вообще в замке не было. Он настоящий», – слегка огорчилась Гермиона, вернувшись к своему ужину. «А такая версия была». Мы с Роном дружно хмыкнули. Приятель также занялся ужином, а я проверил остальных преподавателей. Все имена соответствовали имеющимся личностям. Тут к преподавательскому столу направились три точки. Две вместе, Майкл Калвер и Ричард Келли, одна отдельно, Барти Крауч. Так как он у нас один из главных подозреваемых, я автоматически поднял голову и увидел вместо Крауча профессора Грюма. «Шалость удалась», — шепнул я, выключая карту, почувствовав сзади движение. «Мистер Поттер, я Аврор Уильям Вильерс, не могли бы вы пойти с нами для опознания контрольной работы?» «Да, конечно», — я встал и последовал за Аврором в подземелье. Чуть поодаль шел профессор Снейп в сопровождении двух Авроров. В том же порядке мы зашли в класс зельеварения. Следом за последним Аврором зашел Барти Крауч в образе Грюма. Авроров в классе набралось 7 человек, плюс еще две дамы, в черных мантиях, лет 30-35. Встретили они меня раздраженно настороженными взглядами. На фальшивого Грюма хотя бы Авроры смотрели более благосклонно. «Хочу посмотреть, как эту мразь наконец прижмут к стенке», — объяснил свое присутствие Барти Крауч. Все остались довольны таким объяснением. «Меня зовут Синди Коллинз», — представилась женщина, сидящая за столом преподавателя. «Я сотрудник ДМП, мою помощницу зовут Фрэнсис Бэкон. Вы можете опознать эту контрольную работу». Мисс, или миссис Коллинз пододвинула к краю стола свиток пергамента. «Эх, я бы тоже с удовольствием посмотрел, как прижмут с ней по к стене и отправят к психиатру на принудительное лечение. Но не судьба. Да и не похожи эти ребята на тех, кого заботит психическое здоровье арестованного. Но что же мне делать? Сдать Крауча сейчас. Придется карту мародеров светить. И еще вопрос, успеют ли Авроры среагировать первыми? Нет, потом-то они Крауча завалят, всемиром-то, но без жертв не обойтись. А если его отпустить и потом показать карту, ну не факт, что меня не выпрут из класса первым. А в кабинете профессора Зати еще и зеркало интересное есть. Краучу достаточно будет в него взглянуть, чтобы понять, что он раскрыт. В школе же полно детей, которые в отличие от Авроров жизнью рисковать не обязаны. «Да, это моя работа», — сказал я, приняв решение. На лице Крауча Грюма было написано такое удовольствие, что мне захотелось ему врезать. Авроры и дамы из ДМП обернулись к Снейпу с самодовольно хищными улыбками. «Мистер Поттер, вы можете быть свободны», — вежливо послала меня Синди Коллинз. «Блин, они что, действительно считают, что дело закончено? Сейчас я их обломаю». Но светить карту не пришлось. Крауч мазнул взглядом по часам и достал свою флягу. «Профессор Грюм, а зачем вы пьете оборотное зелье?» — невинным тоном спросил я. Крауч дернулся, фляга упала на пол, и неизвестное заклинание полетело туда, где меня уже не было. Пробив щит, выставленный Снейпом, оно ударило в парту. Я выглянул из-за учительского стола, куда прыгнул сразу, закончив говорить, и меня обрызгало кровью незнакомого Аврора, стоявшего до моей провокации за моей спиной. Я послался по ближайшим ножкам стула, и Синди Коллинз свалилась рядом со мной. Там, где она только что была, пролетел красный луч чего-то нехорошего. Да что же они так тормозят? Разноцветных лучей в воздухе стало летать значительно больше, Авроры наконец проснулись. Я, выставив щит, снова выглянул из-за стола. «Не высовывайтесь», — дернула меня вниз соседка по укрытию. «Мисс Коллинз, у него глаз волшебный, ему парта пофиг, зато заклинанием не пофиг, и миссис, а не мисс». Последнее слово она договаривала в неестественно напряженной тишине. Эта тишина заставила нас выглянуть уже вместе. На полу лежали два мертвых Аврора и один раненый, над ним колдовал профессор Снейп. Еще имелся пленный в мантии Грюма, бледный, слегка веснушчатый мужчина со светлыми волосами. Он был не только оглушен, но и связан, причем сразу несколькими магами. Авроры с потерянно потрясенными лицами смотрели на погибших товарищей. Фрэнсис Бэкон бестолково шарилась по карманам своей мантии. Они не были детьми, но войну никто из них не застал. Разбор полетов. С крыши на чердак. «Мистер Поттер, вы не могли придержать язык и поделиться своим гениальным открытием позже, без лишних ушей», — съязвил с ней в своей обычной манере. «В кабинете профессора Зати есть интересное зеркало, оно показывает врагов и степень их опасности. Не думаете же вы, что преступник продержался полгода на чистом нахальстве, а до своего кабинета он по-любому дошел бы быстрее, чем я нашел бы кого-то, готового меня слушать и верить. Согласитесь, что фраза «сэр, из фляги профессора Грюма пахнет оборотным зельем» звучит гораздо более нелепо, чем мы видели, как крыса превратилась в Питера Петтигрю. И если сейчас в школе присутствовали взрослые маги и воины, то в случае промедления они бы ушли. Кстати, вместе с вами и предупрежденный о провале преступник остался бы в школе, полный детей. Сомневаюсь, что он бы стал встречаться в поединке с директором Дамблдором. Я говорил не столько Снейпу, он видит и слышит только то, что хочет, сколько Аврорам и дамам из ДМП. В течение моей речи растерянность с их лиц исчезла, а когда я назвал их воинами, взгляды и вовсе стали торжественными, а плечи расправились. Мертвые коллеги из случайных жертв собственной нерасторопности превратились в защитников детей. Пацан прав, вынес вердикт один из Авроров. Несомненно, согласилась миссис Коллинз. Про крысу и Петтигрю мы потом послушаем. Вы бы лучше телами товарищей занялись, поторопил Авроров с ней. Несмотря на то, что все они теперь герои, к телам товарищей подступиться им было непросто. И пока профессору не рассказали, что он может делать со своими советами, я сказал, не хочу показаться настырным, но настоящему мистеру Грюму наверняка нужна медицинская помощь. И мне любопытно, зачем все это было нужно. Может, спросим. Не выйдет, не тот человек, чтоб пойти на добровольное сотрудничество, неожиданно ответил мне с ней и даже вполне мирно. Так что Грюма придется искать самим и быстро. Вы его знаете. Вспомнила о своих обязанностях миссис Коллинз. Учились вместе, это Барти Крауч-младший. Правда, я думал, он умер в Азкабане. Я хмыкнул и в двух словах рассказал, как Барти Крауч-старший навещал сына, незадолго до его, так сказать, смерти. И навещал как раз со смертельно больной женой. И пока меня не спросили, откуда я это знаю, поинтересовался, нельзя ли напоить задержанного сывороткой правды. Или у них нету. У меня есть, как бы даже оскорбился профессор зельеварения. Но нельзя, с сожалением сообщила Фрэнсис Бэкон, только с добровольного согласия подсудимого. Вообще-то, в исключительных ситуациях, верховный чародей может дать разрешение на принудительное использование сыворотки правды, напомнил я букву закона работницам ДМП. А верховный чародей у нас, директор школы, и наличие еще живого пленника подпадает под исключительную ситуацию. Похоже, что у Синди Коллинз и Ко, мои слова вызвали очень противоположные чувства. Уголовный кодекс вы впитали с молоком матери, мистер Поттер, проворчала она и послала Аврора по фамилии Гарви за директором. Пока он бегал, остальные занялись приведением в порядок мертвых товарищей. Оно состояло из чистящих чар и закутывания в трансфигурированное полотно. Профессор Снейп закончил лечить пострадавшего и выдал заключение. Переносить порталом, камином или парной аппарацией его нельзя, так что лечиться придется в больничном крыле, неделю. Так долго, удивился Аврор Келли. Как самый старший из присутствующих Авроров он, похоже, считал себя опытным. Нечего было стоять, разинув рот, во время боевого столкновения. «Не нужно, Северус, у ребят это был первый бой», — сказал вошедший в класс Дамблдор. «Альбус Дамблдор». Северус был обижен и язвителен. Дамблдор мог его понять, ведь он с начала года демонстрирует Зельевару свое недоверие, и сегодня, позволив обыскать кабинет, не оказал поддержки. Но так было нужно. После того, как Сириус передал информацию о сне Гарви, последний кусочек мозаики встал на свое место, и стало ясно, Волан-де-Морту нужна помощь воскреснуть, чтобы окончательно уничтожить. А значит, Северусу придется вновь войти в его ближний круг. и Альбус всего лишь пытался смягчить процесс с возвращения. Не вышло. С похищением Гарри теперь тоже будут проблемы. Все же Дамблдор надеялся, что Том не передумает создавать тело при помощи крови Гарри Поттера, ведь это единственный шанс для мальчика избавиться от Крестража и остаться в живых. План был хрупкий, тонкий, но он выполнялся, пока Гарри занимался своими делами. Теперь же все зашаталось, как карточный домик, неизвестно, устоит или взорвется. Больше шансов, что случится последнее. Во-первых, появление Лили Поттер ставит под сомнение преданность Северуса, и ладно бы для него, Дамблдора, но ведь и для Волан-де-Морта тоже. Слишком много шансов, что Снейп побежит утешать молодую вдову вместо борьбы за правое дело. Во-вторых, с появлением Лили Поттер и статьей в пророке, объясняющей причины исчезновения Волан-де-Морта, он может передумать и вместо крови Гарри пожелать воспользоваться кровью Лили. Специально, чтобы этого не произошло, Дамблдор послал в пророк свою статью, под псевдонимом, конечно. Главная мысль статьи в том, что щит несет в себе только кровь Гарри, но никак не кровь его матери. После его статьи множество магов-теоретиков затеяли в прессе дискуссию на эту тему, но большинство поддерживало версию Дамблдора. Теперь же, когда агент Волан-де-Морта в Хогвартсе провалился, и ведь говорить об этом с Лили бесполезно. Как только девочка узнает, что может стать целью вместо сына, она приложит все усилия, чтобы ею стать. В-третьих, появление Лили Поттер. Девочка чрезвычайно активна и самостоятельна. Вместо того, чтобы полностью положиться на него, Дамблдора, и на старого знакомого по ордену Феникса Аластера Грюма, она подняла на уши министерство в целом и ДМП в частности. Впрочем, в этом не было бы ничего дурного. Министерству давно следовало напомнить о некоторых обязательствах, а Альбус всегда умел использовать обстоятельства в интересах дела. Полгода в Азкабане Северусу бы особо не повредили, а в плане вхождения в доверие к Волан-де-Морту, наоборот, очень помогли и заодно удержали бы подальше от Лили, но, зачем, во имя Мерлина, этому мальчишке понадобилось присутствовать при аресте Снейпа, а главное, пить при нем оборотное зелье, ведь мастер-зельевар его мог опознать с гораздо большей вероятностью, чем ученик-четверокурсник. Закономерный итог, Барти Крауч лежит оглушенный и связанный, пьет сыворотку правды. Организовать похищение Гарри некому. Репутации мудрого и великого волшебника нанесен урон. Северус обижен. Из плюсов же только то, что Гарри уже участвует в турнире, а Том не любит менять планы. «Оживи», — произнес Дамблдор, указав на грудь Крауча. Тот открыл глаза. На его лице не было никакого выражения, глаза смотрели в одну точку. Дамблдор стал перед ним на колени, так, чтобы их лица находились на одном уровне. «Ты слышишь меня?» – тихо спросил Альбус. Мужчина моргнул. «Да», – так же тихо ответил он. «Я хотел бы, чтобы ты рассказал нам, как ты оказался здесь», – спросил Дамблдор. «Как ты сбежал из Азкабана?» Крауч судорожно вздохнул и монотонно заговорил. Пока он рассказывал, как его мать поменялась с ним местами, а отец вывел из тюрьмы, каждый присутствующий в классе счел своим долгом покоситься на Гарри Поттера. «А что сделал отец, когда доставил тебя домой?» — продолжил Дамблдор. «Инсценировал смерть матери. Тихие семейные похороны. Эта могила пуста. Наш эльф выходила меня. Потом меня скрывали. Меня нужно было контролировать. Отец использовал множество заклинаний, чтобы управлять мной. Когда я выздоровел, я думал только о том, чтобы отыскать своего хозяина, чтобы вернуться к нему на службу. Отец заставил меня ходить круглыми сутками в мантии-невидимке. Рядом со мной всегда была эльф. Она была моим тюремщиком и заботилась обо мне. Она жалела меня. Она убедила отца давать мне иногда возможность развлечься. В награду за примерное поведение. Стало ли кому-нибудь известно, что ты жив?» Опять спросил Дамблдор. «Знал ли об этом кто-нибудь кроме твоего отца и домашнего эльфа?» «Да», — ответил Крауч, и снова моргнул. «Знала колдунья в департаменте моего отца, Берта Джоркинс. Она пришла к нам домой с бумагами для отца. Его не было дома. Винки проводила ее в дом и вернулась на кухню, ко мне. Она подслушала. Она услышала достаточно, чтобы понять, кто прячется под мантией-невидимкой. Отец пришел домой. Она обвинила его. Он наложил на нее мощное заклятие памяти, чтобы она забыла все, что ей удалось разузнать. Слишком мощное. Он сказал, что теперь ее память повреждена навсегда. Расскажи,

Поттер неопределенно поводил рукой в воздухе. Взрослые побледнели, включая самого Дамблдора. Снейп представил себе, что у него из-под носа умыкнули ребенка, которого он обещал защищать, да еще до того, как этот ребенок вернет его Лили. Авроры и дамы представили, что им пришлось бы разыскивать пропавшего мальчика, который выжил. А сам Дамблдор ужаснулся упущенной возможности. Ну что ему стоило намекнуть Грюму на необходимость дополнительных уроков для Гарри Поттера, направить мысли упивающегося в нужное русло и проследить за похищением. Когда же вернувший себе тело Волан-де-Морт избавил бы Гарри от крестража, попытавшись его убить, отправить мальчику Фаукса? Это, конечно, если Гарри решил бы вернуться, а если нет, что ж, все было б еще проще, ведь убийца, связанный со своей жертвой душой и кровью, умер бы вслед за жертвой. А там неспешно можно было уничтожить остальные крестражи, чтоб они не навредили случайным людям, как тот же дневник. «Кто такой Хвост?» — спросила Синди Коллинз пленника напрямую, пока Альбус приходил в себя. «Хвост — это Питер Петтигрю». Несмотря на безэмоциональность допрашиваемого, можно было без труда понять, что Хвост вызывает у него презрение. А каждый присутствующий в классе вновь покосился на Гарри Поттера. Что этот неугомонный ребенок еще успел натворить? «Сейчас самое важное — найти Аластера и отнести вашего товарища в больничное крыло», — перенаправил внимание народа Альбус. «Мы с Северусом и мисс Бекон пойдем в кабинет профессора Зетти. Мистер Гарви отлевитирует пострадавшего в больничное крыло, а миссис Коллинз свяжется с ДМП и Авроратом и займется всем остальным». Несмотря на то, что Дамблдор вроде бы влез не в свою епархию, возражений и недовольства не последовало. «Гарви, меня таки выставили, жаль, а я бы сходил с профессорами и мисс Бекон поискать грозного глаза, но Дамблдор велел сходить написать письмо маме или кому-нибудь другому, кто за меня беспокоится. Ну и ладно, подробности узнаю из утренней прессы, наверное». «Нет, весьма характерный сигнал я почувствовал сразу после прихода директора, и жучка взглядом тоже нашел, но то, что считает важным и интересным мисс Скитер, совсем не обязательно будет важно и интересно мне. На выходе из подземелья меня встретили Гермиона, Рон и, что занятно, Мэнди. И всем им было интересно, что происходит. Я с сомнением посмотрел на Мэнди. Сказать ей что-то сейчас, это все равно, что сказать всей школе». Гермиона поняла мой взгляд правильно и беспомощно пожала плечами. «Ну да, Рон еще не научился сопротивляться женскому обаянию, и если специально не предупредить, чтоб молчал, все расскажет. Ну и ладно, будет по Хогвартсу гулять еще одна сплетня. Я таинственным шепотом рассказал ребятам официальную версию. А как ты умудрился по запаху опознать оборотное зелье?» — спросила Мэнди. Рон с Гермионой многозначительно переглянулись. «Пойдем, я расскажу», — предложил Рон и махнул нам рукой, уводя Мэнди. «Мы в библиотеку, доигрывать, мне кажется, или ты что-то не договорил?» — поинтересовалась Гермиона. Стоило шахматистам скрыться из виду. «Помнишь, я по карте проверял, не подменили ли Снейпа?» Мой намек девочка поняла с лету. «Ну конечно, судя по тому, что о похищении знала вся школа еще до завтрака, Мэнди, про карту лучше не говорить. Я тоже так подумал. И кстати, кое в чем Дамблдор прав, нужно сходить поговорить с мамой и Сириусом. Заодно уточню, не знают ли они, когда именно профессор Трелани начала преподавать в Хогвартсе?» Вспомнил я про еще один отложенный вопрос. «Зачем?» — не уловила Гермиона связи с обсуждаемой темой. Я напомнил ей про два настоящих предсказания, и второе уже вовсю сбывается, а мы про первое ничего не знаем. Девочка насмешливо фыркнула. «Это совпадение», — убежденно сказала она. «Неужели ты действительно веришь в предсказание, сделанное Трелани?» «Верю», — огорчил я Гермиону. «Во-первых, свое второе предсказание она произнесла при мне. И вместо того, чтобы как обычно обыграть его, Трелани просто про предсказание ничего не помнила. Во-вторых, когда Ремус о нем заговорил, Дамблдор напрягся, а узнав, что речь идет о втором предсказании, сразу успокоился. Ты считаешь, что Дамблдор скрывает предсказание, которое касается тебя?» — спросила Гермиона, явно ожидая отрицательного ответа. Но по моему взгляду быстро поняла, что не дождется. «Ну это уж слишком», — возмутилась она. «Ты уже говорила нечто подобное», — напомнил я подруге. «В конце лета, когда я рассказывал, как Крауч вытащил сына из тюрьмы, вместо того, чтобы осознать и устыдиться, Гермиона снова фыркнула и ушла. Я прикинул, есть ли в Хогвартсе тихое местечко ближе, чем моя кровать. Решил, что нет, и двинулся к нашей комнате устраивать сеанс связи. Основной причиной был даже не пересказ последних событий, а вопрос, насколько близкими друзьями были Дамблдор и Грюм. Если бы кто-то полгода изображал Рона или Гермиону, я бы заметил, но вот Невилла, уже вряд ли. Ведь мы почти не разговариваем. Чарли Уизли тогда сказал, если не ошибаюсь, они с Дамблдором старые друзья. Разумеется, Чарли может и ошибаться. Слишком большая разница в возрасте, слишком большая дистанция. Увидеть разницу между друзьями и приятелями сложно. У Сириуса, между прочим, та же проблема. Тут речь идет о таких цифрах, когда плюс-минус 10 лет роли не играют. Но все же отчет я закончил этим вопросом. Знаешь, задумчиво произнес Сириус, вот мы сколько времени не замечали, что Пит работает на Волан-де-Морта. Сейчас я даже не уверен, заметили бы мы его подмену или нет. Но подмену Джеймса я бы сразу заметил. Что возвращает нас к вопросу, насколько близкими друзьями были Дамблдор и Грюм. По-моему, тут есть еще один не менее важный вопрос. Зачем? Ведь если, как ты предполагаешь, Дамблдор раскрыл Грюма, то получается, он молча наблюдал за тем, что творил этот упиванец. Получается, согласился я. Но чтобы узнать, зачем он это делал, нужно иметь побольше информации. Поэтому начнем с первого вопроса, и, возможно, второго не возникнет. Сириус согласно хмыкнул, но у кого поинтересоваться историей знакомства двух старых волшебников, он сходу придумать не смог. У меня за отсутствием знакомств идея была только одна. Сам Аластер Грюм. Ну тут мне будет проще спросить, чем Блэку. Во-первых, я с ним раньше увижусь. Во-вторых, он мне немного обязан. Есть шанс, что и выслушает, и не убьет, и даже, чем черт не шутит, ответит. Ареал Сахатова, гонны тряпки. Парден, праздничные наряды. Северус Снейп. Вернувшись в кабинет, Снейп рассеянно осмотрелся. О недавнем магическом бое ничего не напоминало. Эльфы заменили сломанную мебель и убрали мусор. Кто бы еще навел порядок в его чувствах и мыслях? Северус, когда Волан-де-Морт вернется, нам будет необходима твоя помощь в его уничтожении, и у него не должно быть и тени сомнения в твоей преданности, сказал Дамблдор, подразумевая. Держись подальше от Лили, если бы в этом была необходимость. Северус так и не решился отправить ей письмо. Да и что он может написать? Что же, сегодня, как и вчера, как и в день ее возвращения, ответа на этот вопрос Снейп не нашел. Пергамент остался нетронутым, впрочем, как и бутылка огневиски, а Северус Снейп сидел за столом и смотрел в никуда, подбирая слова. Страшнее всего было напомнить о себе и тем самым спустить лавину. Гарри. Вечер я большей частью провел в библиотеке, и по оживленному перешептыванию очень немногих посетителей догадался, что сплетни по Хогвартсу гуляют вовсю, но искренне полагал, что меня полет людской фантазии не волнует, пока утром, в большом зале, не встретился с напряженно испуганным взглядом Светы. Я успокаивающе кивнул, совсем чуть-чуть, скорее даже прикрыл глаза, впервые подумав, а не послать ли эту конспирацию куда подальше. Так захотелось подойти к девочке, но вовремя заметив Рейвенкловок с 4-5 курса, замерших, как на старте, благоразумно шагнул ближе к Гермионе. Она в это время также кивала одними ресницами кому-то за слизеринским столом. У меня промелькнула цепочка ассоциаций. Слизеринский стол, законспирированный партнер по балу, ревнивые высказывания в адрес Крама. Молодец, подруга. Теперь главное, чтоб никто, кроме меня, этого не заметил. И мои переглядывания со Светой, кстати, тоже. Раз мысль законспирироваться пришла не мне одному, значит она была верной. И не надо вспоминать Седрика и Чжоу. Человек, который так подставляется перед журналисткой желтой газеты, примером быть не может. Пока доказывал себе необходимость конспирации, не заметил, как залил кашу медом в два слоя. Мне определенно нравится мед. И лучше не смотреть на Гермиону. Больно уж вид у нее все понимающий. От излишне сладкого завтрака меня отвлекли совы. Ну я же хотел узнать, что напишет мисс Скитер о вчерашних событиях, тем более, что мед кончился, а каша с перьями, это невкусно. Мисс Скитер писала, какая умница и красавица у меня мама. Ну это на тот случай, если кто-то забыл. Рита Скитер долго сокрушалась, что без миссис Поттер никто не догадался подать заявление в ДМП, и в связи с отсутствием заявления, ДМП не могло начать расследование. А ведь хватило всего одного дня, чтобы разобраться, кто кинул имя Гарри Поттера в кубок огня, найти беглого преступника, узнать о смерти сотрудницы министерства и пленении сотрудника того же министерства. Не стоит забывать про фальшивую смерть Питера Петтигрю и блуждающий дух вы знаете кого. А те, кто не знают, кого, могут спросить у Лили Поттер. Ну это так, для справки. О том, что поначалу хотели арестовать не того, журналистка то ли не знала, то ли не сочла целесообразным сообщать. Могла и не знать. Влетел жучок в кабинет с ней по вместе с Дамблдором, вылетел вместе с ним же. Когда я рассказывал Сириусу о прошедших событиях, рядом никого не было. А если Сириус говорил с мисс Скитер при маме, мог о боевых действиях и умолчать. Впрочем, ошибочный арест мог выходить за рамки картины, созданной в статье. Затем шла довольно подробная биография обоих Кроучей, из которой я узнал, что случилось с родителями Невилла. Бедняга сидел бледный, не поднимая глаз. Остальные читатели могли узнать о незаконной отправке Сириуса Блэка в Азкабан Кроучем-старшим, организации, им же, побега собственному сыну и повреждении памяти Берты Джоркинс, об участии Питера Петтигрю в освобождении Крауча-младшего от надзора Крауча-старшего и их совместном нападении на Аластера Грюма. Заканчивалось отведенное Кроучем место в статье собственно арестом Крауча-младшего, в ходе которого погибло два Аврора. Дальше шли биографии этих Авроров и их фотографии в траурных рамках. И это еще было не все. Пока я штудировал книги по прорицанию и выяснял, чем отличаются оракулы от предсказательниц и писал письмо Биллу Уизли, Авроры пытались арестовать Питера Петтигрю, дух вы знаете кого и Крауча-старшего, но нашли только еще теплый труп последнего. Фотография Питера Петтигрю, его анимагической формы и биография, прилагалась. В конце статьи скромненько так сообщалось о снятии всех обвинений с Сириуса Блэка, в связи с появлением другого подозреваемого. Даже слишком скромненько, если кого интересует мое мнение. А автора статьи оно должно интересовать, всенепременно. Отодвинув недоеденный завтрак, я отправился в спальню. Рон как бухнулся после тренировки, так еще дрых, Дин с Симусом садились за стол, как раз когда я уходил. Невилл, вроде, покидать своего места не собирался, но с Сириусом связался, закрывшись пологом и повесив заглушающие чары. «У вас там что-то за ночь произошло?» — поприветствовал меня крестный. «Нет, я просто утреннюю прессу прочитал, и считаю, что там твоей персоне слишком мало внимания уделили». «Спокойно, детеныш, все учтено», — Сириус заговорщицки понизил голос. Девочки посовещались и решили, что за столь большим количеством разнообразных новостей читатели просто не смогут должным образом проникнуться. Зато завтра будет и интервью, и комментарии моих разборок в министерстве и душещипательная статья. Каких таких разборок? Забеспокоился я. Разве не все обвинения сняты? Обвинения как сняли, так и назад повесить могут. Глаза Блэка зло полыхнули, я даже поежился. И чтобы этого не произошло, нужно, если уж не наказать виновного, мертвого не накажешь, то хоть компенсацию побольше стрясти. В дополнение к компенсации потребуй, чтоб тебе официально пообещали учесть 12 лет, пошутил я. Мало ли, в мире хватает неприятных людей. Обязательно, рассмеялся Сириус. В любом случае, в следующий ваш поход в Хаксмит встретимся вполне легально. Если ты, конечно, какой-нибудь девочке в этот день свидание не собираешься назначить. Какой-нибудь не собираюсь, а Света еще второкурсница, ей нельзя. Но я надеюсь в ближайший поход в Хаксмит встретиться с Биллом Уизли, на предмет обсуждения тайного исследования тайной комнаты Салазара Слизерина, о чем ему вчера написал. Крестный секунд 30 осмысливал мой словесный оборот, потом тряхнул головой, откинув челку со лба и спросил, а почему Билл Уизли? Потому, что он ликвидатор проклятий. Ясно, одобрил Блэк выбранную мной кандидатуру, но не преминул добавить свою. Думаю, специалист в темной магии там тоже лишним не будет. Правильно думаешь, но учитывай, что много народу под мантией невидимкой не поместится. Двое взрослых крайняк, да и то ноги торчать будут. Это я на тот случай, если мама с Римом тоже захотят поучаствовать. Мантия невидимка, не единственный способ остаться незамеченным, задумчиво протянул Сириус. Хотя и самый лучший, но и Лили, и Рем, ребята разумные, и раз уж в чем-то не разбираются, то под ногами путаться не будут. Разве что в сторонке постоят, с тобой пообщаются. Да, чуть не забыл, давно пора камин подключать. Нужно придумать адрес.